Зуга вытащил из сундука единственную оставшуюся бутылку бренди, зубами выдернул пробку и разлил напиток в две кружки. Хозяин и слуга выпили в хмуром молчании. Наконец Зуга вздохнул. — Передай своему дружку, что я согласен с ним встретиться, — сказал он. Небо над равниной побледнело от туч пыли. Горизонт казался бесконечным, нереальным, уходящим в никуда. Вокруг ни души, ни стервятника в небе, ни птичьих стаек, ни стада газелей в приземистом кустарнике. Посреди пустынного безмолвия стояли несколько давно заброшенных зданий. Крыши просели, глиняная штукатурка местами отвалилась, обнажая деревянный каркас стен. Зуга слегка натянул поводья, пустив мерено шагом, и развалился в седле с видом человека, совершающего долгое и скучное путешествие. Однако взгляд его, под надвинутой на глаза шляпой, оставался быстрым и внимательным. Очень раздражало ощущение пустоты под правым коленом. Винтовку пришлось оставить. В приглашении однозначно предупредили оружие не брать. За вами будут следить. Место для свидания выбрано идеальное. Заброшенная ферма посреди головы Вельда. Ни единого укрытия выше, чем по колено. Да и солнце на западе, очень удобно целиться. Зуга поерзал в седле. От движения большой неуклюжий кольт врезался в бок. Боль скорее утешала, хотя толку от револьвера никакого. Стрелок с ружьем мог, не торопясь, прицелиться и одним выстрелом уложить приближающегося всадника. На ферме был загон для овец, окруженный нештукатуренными каменными стенами. Перед домом колодец, обложенный камнями. Рядом с колодцем валялись остатки повозки. Три колеса и дышло исчезли, краска облупилась, сквозь днище проросли сорняки. Зуга остановил Гнедова возле повозки и быстро спешился. С дальней от дома стороны лошади, прикрываясь ее телом, он притворился, что подтягивает подпругу, и оглядел заброшенное здание. Пустые темные провалы окон чернели, словно выбитые зубы. В темной глубине мог укрыться невидимый стрелок. Сквозь щели пробивался свет. Входная дверь рассохлась на солнце, и ветер хлопал ею, завывал и постановал под крышей и в разбитых окнах. Прячась за Гнедым, Балантайн слегка высвободил револьвер, чтобы его можно было мгновенно выхватить из-за пояса. Поводья мерина Зуга привязал к повозке специальным скользящим узлом, который легко развяжется, если потянуть. Готовый ко всему, он выдохнул, расправил плечи и вышел из укрытия. По дороге к дому Зуга держал правую руку на бедре, под полой куртки, почти касаясь пальцами ребристой рукоятки кольта. Не приближаясь к двери, он прижался спиной к стене и с удивлением заметил, что дышит тяжело, точно бегом бежал. Изумленный, Зуга понял, что наслаждается собственным страхом, обостренной чувствительностью кожи, прояснившимся зрением, ускоренным биением пульса, нервным напряжением каждого мускула и сухожилия. Ощущение смертельной опасности опьяняет. Он почти забыл действие этого наркотика. Зуга оперся рукой в подоконник, легко перемахнул через него и откатился в угол. Он тут же вскочил на ноги, оглядывая комнатушку. Никого, только пыльная паутина свисает с потолка, да помет гекконов на земляном полу. Балантайн пробирался вдоль стены, прикрывая спину. В соседней комнатке был почерневший от огня очаг, кухня. От запаха застарелого пепла запершило в горле. Сквозь открытую дверь виднелись залитый солнцем загон для овец и привязанная к его стене оседланная лошадь, серая в яблоках, с длинной темной гривой и хвостом почти до самой земли. Заметив пустой чехол для ружья, Зуга напрягся. Неизвестный всадник явно вооружен. Осторожно выглядывая наружу, Зуга вытянул длинноствольный кольт из-за пояса. «Не трогайте оружие!» — раздался голос из пустой прихожей, через которую только что прошел Зуга. «Оставьте револьвер на месте и не оборачивайтесь», — сказали негромко, сдержанно и очень близко. Зуга повиновался и неуклюже застыл, держа правую руку под курткой. В позвоночник между лопатками уперлось стальное дуло. Хорошо придумано. Незнакомец лежал снаружи, дожидаясь, пока Балантайн войдет в дом, а затем последовал за гостем. Теперь очень медленно. Положите револьвер на пол, Очень медленно, майор Балантайн, прошу вас. Мне не хочется вас убивать. Но если я услышу щелчок взведенного курка, то выстрелю, не раздумывая. Зуга медленно вытащил тяжелый револьвер и положил его на покрытый мусором пол. На полу виднелись ноги незнакомца, большие, сильные ноги в ботинках из дубленой кожи антилопы и в кожаных чулках. Балантайн выпрямился, расставив руки подальше от тела. «Зря вы взяли с собой оружие, майор. Очень нехорошо с вашей стороны и очень опасно для нас обоих». В голосе незнакомца прозвучало облегчение. Знакомый такой голос. Зуга попытался вспомнить, где он слышал этот странный акцент. За спиной послышались приближающиеся шаги. «Обернитесь, только медленно, очень медленно». Темноту закопченной кухни прорезал луч света из высокого окна, освещая руки незнакомца и его оружие, дробовик. Оба курка замысловатой формы взведены, пальцы лежат на спусковых крючках. «Вы?» — воскликнул Зуга. «Да, майор, это я», — улыбнулся покрытый оспинами Гриква Бастард, сверкнув ослепительно белыми зубами и тряхнув длинными локонами. «Хендрик Найман к вашим услугам в очередной раз». «Если вы хотите купить валов, то выбрали очень странный способ заключить сделку», — заметил Балантайн. «Именно Бастард купил валов, и на эти деньги Зуга приобрел чертовы шахты». «Нет, майор, на этот раз я продаю». «Нет», — вдруг резко бросил он, — «не двигаться. Держите руки так, чтобы я их видел. Ружье заряжено дробью для охоты на льва. На таком расстоянии вас перережет пополам». Зуга расставил руки пошире. «И что же вы продаете?» «Богатство, майор. Новую жизнь для нас обоих». Балантайн саркастически усмехнулся. «Найман, я безмерно благодарен вам за щедрость. Зовите меня Хендрик, майор. Мы ведь будем партнерами». «Неужели?» Зуга с серьезным видом склонил голову. «Польщен такой честью. У вас есть то, что нужно мне, а у меня то, что нужно вам». «А именно?» «У вас два замечательных участка, превосходных во всех отношениях. Вот только алмазов на них кот наплакал». Шрам на щеке Зуги покраснел, но выражение лица не изменилось. «Как вам известно, моя родословная, мягко говоря, несколько подпорчена. А точнее, негритянская кровь не позволяет мне владеть участком». Мужчины разглядывали друг друга в настороженном молчании. Зуга отказался от намерения выхватить дробовик. Бастард говорил так гладко и убедительно, что его слова заворожили майора. «Именно поэтому я не могу продать вам свои участки, даже под дулом ружья», — негромко ответил Зуга. «Да нет, вы не поняли. У вас есть участки, где нет алмазов, а у меня нет участков, зато...» Хендрик вытащил из внутреннего кармана куртки, затянутой веревочкой, кисет и покачал его на указательном пальце. «Зато есть алмазы», — договорил Бастард и бросил кисет через комнату. Зуга инстинктивно поймал его одной рукой. Внутри что-то похрустывало, точно леденцы в пакетике, напоминая о детстве. С кисетом в руке Балантайн невозмутимо смотрел на Хендрика Наймана. «Откройте его, майор». Зуга повиновался и медленно заглянул в мешочек. В сумеречном свете внутри что-то поблескивало, точно свернувшаяся кольцами змея. Сердце стиснул восторг. От блеска камней всегда перехватывало горло. Нешлифованные алмазы с тихим шорохом высыпались на ладонь. Зуга торопливо пересчитал, всего 8 штук, один ярко-желтый, карат на 20. За него можно выручить 1000 фунтов стерлингов. «Это всего лишь образцы моего товара, майор. То, что я взял за неделю». Зеленовато-серый кристалл безупречной 8-гранной формы был больше желтого, минимум на 3000 фунтов стерлингов потянет. Другой камень имел форму равностороннего треугольника, словно леденец, и снова всколыхнул воспоминания детства. Какой прелестный камешек! Зуга зажал прозрачный кристалл между большим и указательным пальцами и посмотрел сквозь него на свет. «Вы скупаете алмазы из-под полы?» «Фу, какие грубые слова, майор! Они оскорбляют мой деликатный слух. Для вас не имеет никакого значения, откуда взялись алмазы и как я их получил. Поверьте мне, камней будет много, очень много. Каждую неделю я буду приносить вам первосортные алмазы. Каждую неделю? В собственном голосе Зуга услышал алчность. Каждую неделю, подтвердил Найман, наблюдая за выражением лица Балантайна, муха явно задела клейкие нити паутины. Бастард опустил дробовик и расплылся в жизнерадостной улыбке. Каждую неделю вы получите такой же кисет. Высыпите его содержимое в свой лоток, и камни окажутся на вашем сортировочном столе. Один из камешков на ладони Зуга сначала принял за непрозрачный алмаз, годный лишь для технических целей, как вдруг в полумраке комнаты яркий изумрудный лучик вырвался из глубины темного камешка. Зуга взял алмаз дрожащими пальцами. — Да, майор, — одобрительно кивнул Хендрик Найман, — у вас наметанный глаз. Это зеленый дракон. Редкая находка, цветной алмаз, или, как его называют скупщики, каприз. Капризы бывают похожи не только на изумруд, но и на рубин, сапфир, топаз, и платят за них любую цену. Вполне возможно, что такой зеленый дракон потянет 10 на 10 и в конце концов окажется в короне какого-нибудь императора. «Партнеры, говоришь?» — тихо спросил Зуга. «Партнеры», — решительно кивнул Хендрик. «Мое дело — найти камни. Взять хоть этого дракона. Я заплатил за него 300 фунтов. Вы проведете его через ваш сортировочный стол и зарегистрируете, как добытый на чертовых шахтах». Зуга не сводил алчного взгляда с Хендрика, руки у него дрожали. Осмелевший бастард сделал шаг вперед. «За такой камень вы запросто получите 4000, то есть прибыль составит 3700. Эту сумму мы делим пополам, я не жадный. Равные доли, майор. 1850 вам, 1850 мне». Не спуская глаз с лица Хендрика, Зуга пересыпал сверкающие камешки в левую ладонь. «Что скажете, майор? Равные доли». Хендрик взял дробовик в левую руку и протянул правую. «Равные доли», — повторил он. «Согласны?» Зуга медленно протянул правую руку, раскрытой ладонью вверх. Как только их пальцы соприкоснулись, Балантайн швырнул в лицо Хендрика горсть алмазов. Он вложил в этот удар всю свою силу, всю злость и гнев. Найман осмелился соблазнять его с дьявольской хитростью. Осмелился покуситься на его чувство собственного достоинства. Алмазы порезали смуглое лицо бастарда. Острый край одного камня распорол кожу под правым глазом, другой рассек губу. Отпрянув, Хендрик инстинктивно взмахнул руками, прикрываясь от неожиданного нападения. Дуло дробовика задралось вверх, однако бастард мгновенно положил палец на оба спусковых крючка. Заряженное крупной дробью ружье было по-прежнему взведено. Хендрик начал опускать мушку, целясь в живот Зуги. Зуга схватил стволы, поворачивая их вверх, и вцепился левой рукой в правое запястье бастарда. Мошенник обеими руками рванул ружье назад. Не пытаясь сопротивляться, Зуга, наоборот, изо всех сил навалился на ствол, силясь ударить противника в лицо. Скула хрустнула под напором стали, Хендрик охнул и отшатнулся. Зуга бросился в атаку, прижимая бастарда к закопченной стене. Тот замычал от боли. Дуло дробовика смотрело в потолок. Воспользовавшись моментом, Зуга просунул в скобу большой палец и резко дернул оба спусковых крючка. Стволы выстрелили одновременно. В крохотной комнате словно гром грянул. Вылетела яркая оранжевая молния, дробь пробила прогнившую крышу, и сквозь зияющие дыры внутрь заглянуло солнце. Отдача двойного выстрела воткнула приклад в живот Наймана. Бастард взвыл от жестокой боли и согнулся пополам. Отпустив ставшее безвредным ружье, Зуга нырнул в прыжке через всю комнату. Вытянутые пальцы нащупали холодную ребристую рукоять черного кольта. Балантайн судорожно вцепился в оружие. За спиной послышались легкие шаги. Не поднимая головы, он перекатился на спину. Над ним, словно палач с топором, стоял Хендрик с занесенным для удара дробовиком. Ружье со свистом опустилось вниз. Сталь мрачно сверкнула в полумраке. Зуга откатился в сторону, но приклад все же достал его, задев плечо. Удар оказался скользящим, тем не менее зубы клацнули, а правая рука мгновенно онемела до самых кончиков пальцев. Кольт вылетел из ладони и, прокатившись по земляному полу, врезался в дальнюю стену. Хендрик повернулся, бросаясь за револьвером. Зуга пнул бастарда под колено. От хорошего удара каблуком нога Наймана подкосилась, и он упал бы на пол, если бы не привалился к стене. Зуга воспользовался моментом, вскочил на ноги и здоровой левой рукой нанес удар. Под кулаком хрустнула челюсть. Новый удар левой, и хрящ орлиной переносицы хрупнул, как надкушенное яблоко. Брызнувшая из носа кровь привела Зугу в дикий восторг. Да он из этого мерзавца котлету сделает. — Погодите, — завопил Хендрик, — не бейте меня, прошу вас. Окровавленный бастард выглядел так жалко и просил так жалобно, что, несмотря на убийственную злость, Зуга остановился и отступил назад, опустив занесенную для удара руку. Бастард бросил дробовик в лицо Зуги. Захваченный врасплох, Балантайн не успел пригнуться. Вот ведь дурак попался на такую уловку. По голове словно кувалдой ударили, поле зрения сузилось, глаза залило кровью. Зуга прыгнул вперед, пытаясь дотянуться до револьвера, но едва он ухватил рукоять, как на его спину всем весом обрушился Хендрик, прижимая к дверному косяку. Зуга сжал кольт в руке и ударил им, как дубиной. Раз за разом он вслепую бил стальной рукояткой. Некоторые удары попадали в воздух, другие приходились в пол, но иногда все же хрустела кость. Судорожно всхлипывая, ослепленный собственной кровью, он не сразу понял, что Хендрик больше не сопротивляется. Прижавшись к стене, Зуга вытер кровь с лица и, как старик, прищурился сквозь кровавую пелену в глазах. Хендрик лежал на полу, разбросав руки в стороны, кровь пузырилась у него в ноздрях, он не шевелился. Дыхание было единственным признаком жизни. Зуга опустил револьвер и, держась за стену, с трудом поднялся на ноги. Внезапно ослабевшая рука с кольтом безжизненно повисла, и револьвер едва не выпал. — Господин Зуга! — запыхавшийся Ян Чарут влетел во двор, прижимая к груди Энфилд. Из-под военной фуражки без козырька ручьями стекал пот. Вид окровавленного хозяина привел Готентота в смятение. — Тебя только за смертью посылать! — хрипло упрекнул Зуга, все еще цепляясь за косяк. По уговору Ян Чарут с винтовкой прятался в полумиле от фермы, во вражке посреди пыльной равнины. Я бросился бежать, как только услышал выстрелы. Зуга понял, что схватка длилась всего несколько минут. Ровно столько, сколько требуется, чтобы пробежать полмили. Ян Чарут снял с плеча бутыль с водой и попытался смыть кровь с лица хозяина. Брось. Зуга отпрянул. Лучше посмотри, не найдется ли веревки в сидельных сумках бастарда. Не до уздок или еще что-нибудь. Подонка нужно связать. На луке седла Ян Чарут нашел моток сыромятной веревки и поспешил с ним обратно. Возле двери развалюхи Готентот помедлил. «По-моему, я встречал этого парня», — сказал он, глядя на разбитое лицо Хендрика Наймана. «Но ты отделал его до неузнаваемости». «Свяжи его», — велел Зуга и глотнул воды из бутыли. Он снял с шеи шелковый платок, смочил его и аккуратно смыл кровь с порезов и ссадин. Сильнее всего пострадал лоб. Казенник дробовика ударил чуть ниже линии волос. Похоже, придется зашивать. Связывая Хендрика, Ян Чарут в полголоса осыпал его бранью. «Ах ты, желтая змея!» Он перевернул бастарда на спину, натянул ботинки, прикрыл задницу штанами и решил, что стал джентльменом. Готентот быстро и привычно стянул руки Наймана за спиной, от запястья до локтей. «Да ты любому стервятнику дашь 100 очков вперед!» Сыромятная веревка обвелась вокруг лодыжек пленника. «Возле тебя даже шакалы навоз есть не станут!» Зуга заткнул пробкой бутыль с водой и подобрал пустой кисет. Теперь придется искать алмазы. В пылу схватки их разбросали по всей кухне. Последним нашелся зеленый дракон. Темный камешек был еле заметен в сумрачном углу. Зуга бросил полный кисет Яну Чаруту. Заглянув вовнутрь, Готентот присвистнул. «Краденые», — пробормотал он. На сморщенном коричневом личике загорелась алчность. «Этот желтокожий змей нелегально скупал алмазы и хотел, чтобы мы провели их через наш сортировочный стол». «Какую долю он предложил?» — требовательно поинтересовался Готентот, перебирая алмазы. «Половину». «Неплохо. За полгода можно разбогатеть и уехать из этой проклятой всеми богами пустыни». Зуга выхватил кисет из рук слуги. «Хватит!» Один раз он едва не поддался соблазну. «Приведи его лошадь!» — сердито приказал он. Вдвоем они закинули безжизненное тело в седло. Пока Ян Черут привязывал бастарда к лошади, Хендрик слабо дернулся, пытаясь поднять голову, и посмотрел на Зугу туманным взглядом. — Майор! — прохрипел наполовину оглушенный пленник. — Майор, я вам все объясню. Вы не поняли. — Закрой свой поганый рот! — прорычал Зуга. — Майор, я не воровал алмазы. Дайте мне объяснить. — Я же сказал, заткнись. Зуга силой отжал нижнюю челюсть пленника, грубо надавив пальцами на бледные окровавленные щеки, и засунул кисет с алмазами в безвольно открытый рот. «Вор и предатель! Подавись своими алмазами!» Зуга обмотал лицо Хендрика его шейным платком, чтобы не вывалился кисет. Бастард квахтал, закатывал глаза и дергал головой. Промоченный слюной шелк заглушал крики. «Объясняться будешь перед комитетом старателей!» Зуга поехал впереди на гнедом, Ян Черут уселся на серую кобылку позади связанного пленника. Слуга с трагическим вздохом покачал головой. «Такое добро пропадает!» — достаточно громко пробормотал он. «Содержимое этого кисета оплатило бы нам дорогу на север». Гатантот искоса глянул на хозяина, но ответа не получил. «Комитет вздернет этого желтопузого негодяя, пустит его на корм стервятникам». Хендрик беспомощно задергался, сопя сломанным носом. «Почему бы нам самим не наказать мошенника? Пуля в лоб, и все сшито-крыто. Пусть его братцы-шакалы им пообедают. Никто ничего и знать не будет». Ян Черут с надеждой поглядел на Зугу. — Этих алмазов хватит, чтобы пойти на север так далеко, как нам вздумается. Зуга пустил гнедого галопом. Впереди в лучах заходящего солнца красновато отсвечивали железные крыши и пыльные палатки лагеря старателей. Ян Черут со вздохом хлестнул серую кобылку по крупу и последовал за хозяином. Пикеринг, Ротс и несколько холостых старателей всегда обедали вместе. Все они жили за рыночной площадью возле отвалов пустой породы. Две раскидистые акации затеняли площадку, на которой стояли хижины из гофрированного железа и глиняной лачуги. Вокруг них была высажена изгородь из кустов молочая. Здесь обитали счастливчики с хорошими участками, приносившими алмазы. У неудачника не хватило бы денег, чтобы оплачивать свою долю счета за обеды, состоявшие из шампанского и выдержанного коньяка. Кажется, ничего другого в меню и не значилось. За свои замашки они заслужили прозвище Дэнди. Здесь жил младший сын какого-то графа, а также один баронет, правда, ирландский. Большинство членов группы состояли в комитете старателей. Зуга въехал в лагерь, когда солнце еще стояло высоко над горизонтом, но несколько Дэнди, развалившись в тени акаций, уже подтягивали вдову Клико. Они дружелюбно перебранивались, делая огромные ставки на число мух, которые усядятся на лежащий перед каждым кусочек сахара. Увидев Зугу, Пикеринг изумленно вытаращил глаза. В кои-то веки его покинула английская чопорность. — Джентльмены, — мрачно заявил Зуга, — я вам кое-что привез. Склонившись, он перерезал путы, удерживавшие Хендрика Наймана в седле, и столкнул его с лошади головой вперед. Пленник повалился в пыль перед развалившимися в тенечке членами комитета старателей. «Незаконная скупка алмазов», — сказал Зуга в ответ на их недоуменные взгляды. Первым очнулся Пикеринг. «Майор, где алмазы?» — спросил он, вскакивая с места. «У него в зубах». Опустившись на колено рядом с бастардом, Пикеринг развязал платок, вытащил мокрый от слюны кисет из разбитого рта и высыпал содержимое на стол между мухами, кусками сахара и бутылками шампанского. 8! С огромным облегчением выдохнул Ротс, торопливо пересчитав камни, все на месте. «Я же вам говорил, не забудьте, что я поставил 50 гиней на то, что все алмазы будут в целости». Улыбнувшись Ротсу, Пикеринг подошел обратно к пленнику, который барахтался в пыли, как связанная курица. «Дорогой мой!» — сказал Пикеринг, заботливо помогая ему подняться. — Вы живы? — Он чуть не убил меня, — сердито промычал Хендрик, — псих ненормальный. — Я же предупреждал об осторожности, — отозвался Пикеринг. — С таким человеком шутки плохи, — он похлопал бастарда по спине. — Молодец, вы прекрасно справились с заданием. Пикеринг повернулся к Зуге. — Майор, мы должны перед вами извиниться. Развел он руками с торжествующей улыбкой. Онемевший Зуга не сводил с него глаз, На бледном лице майора четко выделялись все ссадины и порезы. Шрам на щеке вдруг налился кровью. «Ловушка!» — прошептал Зуга, вновь обретая дар речи. «Вы подстроили мне ловушку!» «Мы обязаны были вас проверить», — рассудительно объяснил Роц. «Прежде чем принять вас в члены комитета старателей, мы должны знать, что вы за человек». «Ах ты, свинья!» — прохрипел Зуга. «Самоуверенная свинья!» «Сэр, вы с честью выдержали испытание», — чопорно заявил Роц, не привыкший к подобному обращению. «А если б я попался в вашу западню, что бы вы тогда со мной сделали?» Роц пожал плечами. «Вопрос не имеет смысла. Вы поступили, как подобает истинному джентльмену». «Вы представить себе не можете, насколько близко я подошел к черте», — сказал Зуга. «Еще как могу. Большинство здесь присутствующих прошли такую проверку». Зуга повернулся к Пикерингу. «Что бы вы со мной сделали? Линчевали?» «Друг мой, ну зачем же такие ужасы? Вы бы поскользнулись и упали в шахту. Или на свою беду оказались бы под наполненной породой бадьей, когда оборвалась веревка». Весело засмеялся Пикеринг, и сидевшие за столом подхватили его смех. «Майор, хлебните-ка шампанского. Или вам плеснуть чего покрепче?» — Присоединяйтесь, сэр, — поддержали остальные, раздвигаясь в стороны, чтобы освободить местечко за столом. — Почтем за честь выпить с истинным джентльменом. — Садитесь, майор, — улыбнулся Пикеринг. — Я пошлю за этим шарлатаном, который называет себя доктором. Ссадину на лбу лучше зашить. Пикеринг вдруг замолчал и изменился в лице. Зуга спешился, легко спрыгнув с лошади. Мужчины уставились друг на друга. Они были одного роста. Зрители завороженно наблюдали. «Это вам не мухи на сахаре. Ей-богу, он проломит Пиклингу голову». «Или Пиклинг ему». «Ставлю 10 гиней на охотника». «Я не одобряю драки», — пробормотал Роц. «Однако поставлю 10 на Пиклинга». «По-моему, одна лошадка уже пробежала хорошую дистанцию. Вы могли бы и повысить ставку».